Глава 35. Я как будто вынырнула из глубокого омута. Голову давило и распирало, словно ее под завязку забили чем-то густым и вязким, как глина. Веки были такие тяжелые, что разомкнуть не сразу удалось. Тело же казалось тряпичным и совсем не слушалось. А на лбу лежало что-то прохладное и влажное. Полотенце, наверное. Где-то звучали приглушенные голоса. Я их опознала. Женский, встревоженный, Надежды Ивановны. Другой, мужской, Алексея. Первая возникшая мысль, вялая и неповоротливая. Что происходит? Я сплю? Почему так мутит? Постепенно у меня в голове немного прояснилось. Я вспомнила, как мы парились с Надеждой Ивановной, как затем мне резко стало плохо. Вспомнила, как она кричала, звала Лешу. А дальше я будто провалилась в черную яму. Однако смутно помнила, даже не помнила, а ощущала, словно в полусне, что меня несли на руках. Он, выходит, нес. Ну, конечно, кто же еще? И положил сюда, на кровать. А потом я вдруг осознала, что лежу совершенно голая. И вот в таком виде он меня нес? Видел меня всю? Господи, нет! Только не это! Вся кровь, что есть, шквалом ударила в голову. Гулко заколотилась в висках и в ушах, разрывая барабанные перепонки. Безмолвный крик застрял в горле, и ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни простонать. Казалось, температура вмиг стала запредельной, так что все тело залихорадило. Лицо полыхало огнем, жгло веки, шею и даже грудь. Как будто по венам у меня текла не кровь, а раскаленная лава. Натянув одеяло до подбородка, я от отчаяния кусала губы в кровь. И опять подкатывала тошнота. Он видел меня голой. Он меня такой держал в руках. Господи, какой позор! Какой нестерпимый стыд! Я же не смогу теперь показаться ему на глаза. Я вообще не смогу здесь находиться. Лучше умереть. Как только все уснут, я сбегу. Ни дня тут больше не останусь. Все равно куда, лишь бы подальше. Плевать, что денег нет. На билет уж наскребу. А там что-нибудь придумаю. А Надежде Ивановне потом напишу письмо. Извинюсь. Ну почему он? Даже лучше бы это был Николай. Это тоже, конечно, был бы позор и ужас. Я бы так же умирала от стыда, но все равно не так. Давай, мам, осторожней. Вот так, садись. Тебе-то самой неплохо? Доносился из-за двери голос Алексея. Да я сяду, сяду. Ты иди к Зое скорее. Как там она, бедняжка? Нет, не надо, не ходи сюда. Но спустя пару секунд он зашел в комнату. «Эй, ты там как?» — позвал он меня. Я не отозвалась, не пошевелилась, вообще не подала виду, что слышу его, что уже в сознании, хотя изнутри меня все колотило. Я думала, он, не дождавшись ответа, уйдет. Но он подошел к кровати. Я перестала дышать, вытянулась в струну, окаменела от напряжения, неистово повторяя в уме. «Уйди, пожалуйста, уйди!» Он постоял рядом. Я хоть и не видела его, но прекрасно чувствовала. Все мои нервы в этот миг оголились до предела. А затем вдруг он откинул уголок одеяла и тронул шею сбоку, задержав пальцы на бесконечно долгое мгновение. Меня будто током прошило насквозь. Я еще сильнее задрожала. «Тш! Ну все, все. Я тебя не трогаю». Полушепотом заговорил он, словно успокаивая. «Я просто пульс проверил. Как ты?» Я только сильнее зажмурилась и опять натянула одеяло повыше. Глупо это было, конечно, но я просто не могла сейчас даже взглянуть на него. «Может, тебе что-то надо? Попить или еще что?» А затем вдруг раздался шум, будто кто-то ввалился в дом. «Что случилось-то?» — спросил теперь уже незнакомый мужской голос. «А то Николай ворвался. Быстрее, быстрее!» А толком ничего не сказал. «Да Зоеньке нашей плохо вдруг стало», — ответила Надежда Ивановна. «Парились в бане, и она потеряла сознание». «Где она?» «Там». Я услышала шаги. Затем в комнате зажегся свет, который пробивался сквозь сомкнутые веки. Кто-то присел рядом на кровать. Начало меня тормошить, лезть в лицо. И я все же открыла глаза. В первое мгновение я увидела лишь расплывчатую тень. Но затем она оформилась в мужской силуэт. А еще спустя секунду-две Я узнала в нем пожилого фельдшера, которому мы с Николаем привозили весной Надежду Ивановну. Только сейчас он был в тельняшке. Видимо, его вырвали из дома. — В обморок упала? — спросил он меня. — А сейчас как себя чувствуешь? Алексей стоял рядом. Я физически ощущала его взгляд на себе и не могла вымолвить ни звука, будто мне на шею давку затянули. — Часом не беременна? — спросил фельдшер. Я отчаянно замотала головой. Затем он освободил мою руку из-под одеяла и затянул на ней манжету тонометра. — Скорее всего, от жары сплохело, — изрек он. — Но вообще провериться не мешало бы, кровь сдать, к врачу показаться. Давно у врача была? Я молчала, как партизан. Фельдшер вышел из комнаты, и Алексей следом за ним. — Чаю ей крепкого, сладкого дайте, — доносился его голос из большой комнаты. — Пусть побольше отдыхает и кушает хорошо. И все-таки потом пусть покажется к врачу. «Спасибо, Аркадий Матвеевич!» — поблагодарила его Надежда Ивановна. «Алеша тебя проводит». «Да я сам провожу», — вызвался Николай. «Леха пусть Зою свое в чувство приводит». Хлопнула дверь. Голоса и шум стихли. Не прошло и минуты, как Алексей снова зашел в комнату. Я, накрывшись головой, лежала лицом к стене. «Я тебе чай принес», — сказал он. Я не ответила и не повернулась. Постояв немного, он вздохнул и поставил кружку на стул, который придвинул поближе к кровати. «Попей, пока горячий», — врач сказал. Я опять не отозвалась. «Слушай». Начал он, но замолк. Может, не нашел слов, не знаю. Но на несколько секунд повисла пауза. В конце концов он вздохнул. «Ладно». Наконец он вышел. «Ну что, как там Зоенька?» — поинтересовалась Надежда Ивановна. «Спит уже. И ты, мам, ложись». Вскоре он погасил свет во всем доме и снова вернулся в комнату. Я сразу опять замерла и даже дышать старалась едва-едва, через раз, чтоб он не слышал. В темноте он расстелил себе на полу, лег, но тоже не мог уснуть. Какое-то время маялся, потом встал. «Алеша, что, не спится?» — спросила его Надежда Ивановна, заслышав его шаги. «Да, пойду прогуляюсь». «Алеша, ну как же? Ты что, куда? Поздно ведь уже». «Пойду повидаюсь с нашими». «В клуб, что ли? А как же Зоя?» «Говорю же, она спит». «Ну нет, нехорошо это. Да и недолго». Надежда Ивановна снизила голос, и я больше ни слова не слышала. «Пусть идет», — думала я. «Я хоть дышать смогу нормально». Он и ушел. Вскоре в доме стало тихо, а немного погодя Надежда Ивановна начала негромко похрапывать. Я встала, достала из шкафа все чистое, оделась, а потом опять нырнула под одеяло. Нет, уйти я не передумала, хоть и немного уже отошла от шока, но решила, что все же лучше сделаю это днем, завтра или послезавтра, или даже на следующей неделе. Я же обещала Надежде Ивановне в воскресенье помочь с тричинами. Так они тут называли застолье в честь его возвращения. В общем, уйду потом, по-человечески, а не тайком, как воришка. И попрощаюсь заодно нормально. А Алексея эти дни буду просто избегать. Даже в сторону его смотреть не буду. Он же сам сказал к нему не лезть. Ну и вот. Надежде Ивановне скажу, что у нас не все разладилось. Так ведь бывает. Верну ей кольцо и уеду. А сейчас решила посплю, пока его нет. Однако сон, как назло, все не шел. Я лежала в темноте и гадала, сколько сейчас времени. По ощущениям, он гулял уже часа 3 или даже 4. Разве это недолго? «Да пусть себе гуляет, хоть до утра», — одергивала я сама себя. «Мне-то какое дело?» Но все равно зачем-то прислушивалась к звукам за окном и немного нервничала, когда изредка кто-то проходил мимо дома. А вернулся Алексей только под утро. Глава 35. Я как будто вынырнула из глубокого омута. Я как раз стирала в бане свои вещи. Вздрогнув, я выронила мыло в таз. Затем оглянулась. В дверях стоял Алексей, привалившись к откосу плечом и заложив руки в карманы штанов. И опять с голым торсом. Стоял и смотрел на меня. Ничего ему не ответив, я стала вылавливать мыло. Потом сосредоточенно продолжила стирку, чувствуя, как лицо начинает предательски гореть. В тесной бане стало еще теснее и даже как будто жарче. Долго еще от меня прятаться будешь? Я снова промолчала. Я действительно весь день его избегала. С самого утра словом не обмолвилась и вообще на глаза старалась не попадаться. Даже обедать с ними отказалась. Впрочем, мне сейчас все равно кусок в горло не лез. При нем так особенно. Надежда Ивановна думает, что я на него обижаюсь из-за его ночных похождений. Я сама слышала, как она его сегодня с утра стыдила за вчерашнее. У нее даже мысли не возникло, что происшествие в бане для меня стало катастрофой. У него, похоже, тоже. Что вот он пришел сюда? Что ему от меня надо? Он же говорил, чтобы не лезла к нему. А сам стоит, разглядывает меня. Его пристальный взгляд жжет кожу, нервирует, выбивает землю из-под ног. У меня вон руки уже дрожат. Мыло снова выскользнуло. И внутри мандраж не унять. А у него, наоборот, настроение сегодня явно приподнятое, даже отличное. Наверное, очень хорошо вчера ночью погулял. «Ну чего ты молчишь?» — допытывался он. «Сейчас-то что не так?» «Да все не так. Я после вчерашнего даже смотреть в его сторону не могу. Мне стыдно. Так стыдно, как никогда в жизни. Хорошо, хоть в бане свет был очень тусклый и скрывал, надеюсь, мои пылающие щеки». Он вздохнул. «Что, так и будешь молчанку играть?» «Ты сам сказал, чтоб я к тебе не лезла». Все-таки выдавила я из себя, не поднимая глаз. Тихо, но он услышал. «А ты типа такая послушная», — хмыкнул Алексей. Оттолкнулся от косяка и сделал шаг ко мне. Я напряглась. Да что ему от меня надо? Не выдержав, я бросила стирку. Оттерла фартук руки и скорее направилась к дверям. Позже достираю, когда буду тут одна. Однако Леша отклонился вбок и преградил с собой дорогу, встав прямо передо мной. Я попыталась его обойти, но он успел вынуть из кармана руку и поймал меня за предплечье и снова развернул к себе. Сердце тут же забилось в полупанике. «Отпусти!» — выдохнула я и рванула дальше. «Да постой ты! Не убегай!» Меня он отпустил, но теперь вытянул руку и, упершись ладонью в косяк, преградил проем. «Что тебе от меня надо?» Голос тоже предатель, дрогнул. «Я просто поговорить хотел». Я, наконец, посмотрела ему в глаза. «Зря, ой, зря!» И так-то было невыносимо стоять с ним рядом, вдыхать запах его голой кожи. А теперь еще вот так близко увидеть его глаза, нырнуть в них, как в омут. Мне будто в лицо волной горячего воздуха ударило. Я даже беззвучно ахнула. Несколько долгих-предолгих секунд я ошарашенно молчала. Мы молчали, не сводя друг с друга взгляда. И он тоже сейчас смотрел на меня совсем по-другому, чем мгновение назад. Потом он сморгнул, словно стряхнул внезапное мимолетное наваждение, и слегка нахмурился. «Мы можем поговорить нормально?» Я кивнула. «Слушай, я ведь вроде ничего тебе плохого не делаю, а ты от меня шарахаешься, как от чумного. И мать весь день сегодня пилит, думает, что я тебя с утра до вечера обижаю. Говорит, как я приехал, на тебе лица нет. Ты вон и сейчас дрожишь. Да не трону я тебя, не бойся». «Я и не боюсь», — не слишком уверенно ответила я. «Ну ладно», — помолчав, он вдруг выдал. «Слушай, а ты правда не беременна?» «Нет, конечно, нет», — взволнованно воскликнула я. «Всяко бывает», — с усмешкой сказал он, пожав плечами. «Порой ты ни сном, ни духом, и вдруг уже жених». Я вспыхнула до самых корней волос. Лучше бы он был в дурном настроении, как вчера. Он меня хотя бы не трогал, вообще почти не замечал. «Я же объяснила, это нечаянно получилось!» Чуть не заплакала я. «Я хотела узнать ваш адрес, а чужому никто бы ничего не сказал, и поэтому соврала, что твоя девушка. Я же не знала, что они назовут меня невестой, а потом как снежный ком. И кольцо я не просила, даже отказывалась, но мама твоя настояла. Я его верну». «Да пофиг на кольцо, я другое хотел сказать. Короче, давай как-то, не знаю, нормально общаться, что ли, раз уж такая ситуация. Ну, типа, что было, то было, проехали. Я тоже был где-то неправ». Я взглянула на него с сомнением. «Он сейчас серьезно?» А он вдруг выдал со смешком. Ты нас так-то вчера здорово перепугала. Я аж задохнулась. Отвернула лицо, закусив губу. Эй, ты чего? Так ты что, из-за вчерашнего загоняешься? Блин, что правда? Это ж ерунда. Ну подумаешь. Да перестань, я что, девушек не видел? Против воли дыхание стало частым и прерывистым, как будто сейчас разревусь. Да кончай ты загоняться. Не, ну ладно бы ты там была вся в струпьях или в болячках. Ну или там еще что-то такое. Можно было бы понять. А так? Я ужаснулась. Так он что, еще и разглядывал? Блин, ты же меня тоже видела голым, помнишь? И ничего. Как-то же пережил этот удар. До сих пор не умер. Еще бы не помнить. А хотелось бы забыть. Да, помню. Ты тогда сказал, что я стрёмная мочалка. Те его слова почему-то все еще ранили. Наверное, сейчас даже больнее. Я погорячился. Криво улыбнулся он. Но чего еще ждать от неотесанного грязного и потного солдата? К тому же насильника. И что ни один грязный солдат на меня не позарится. Даже если я буду последней. А ты злопамятная. Хмыкнул он. Позарится, позарится, не переживай. Да я не про то, охнула я. Ага, я так и понял. Явно дразнил он меня, а потом сказал. Ну так что, мир? Глава 37. Встали мы в воскресенье ни свет ни заря и сразу принялись за работу. На пару с Надеждой Ивановной чистили, резали, крошили, жарили, замешивали тесто. Она все сокрушалась, что помощи от нее никакой. Но это не так. Без нее я бы наверняка ничего не успела. Хоть и привыкла все делать быстро, но наготовить надо было чуть ли не на полсела. Правда, они, Леша с Надеждой Ивановной, сами не знали даже приблизительно, сколько человек придет, и не приглашали никого лично, что меня, конечно, удивило. Леша просто кому-то из своих сказал, что в воскресенье вечером будут встречины, а там уж они сами друг другу передали. К счастью, особых изысков никто не ждал. Так что мы наделали гору пирогов и такую же гору жареных куриных окорочков. Один таз с винегретом, второй с оливье. Наварили картошки да нарезали колбасы. А уже соседи принесли свои соленья, грибы, огурчики, помидоры. Николай у кого-то из местных накупил целое море самогона. А еще помогал Леше сооружать во дворе длинный стол и лавки, потому что в доме все не поместились бы. После 5 начали стекаться гости. Некоторых я уже знала. Продавщицу, женщин с почты, фельдшера, Тамару, которая заявилась и разговаривала с нами, как ни в чем не бывало. Но с большинством, в основном с молодыми, я была еще не знакома. А к 6 двор заполонили так, что яблоку негде упасть. Я же к этому часу уже с ног валилась. Но надо было встречать, рассаживать. Не всем хватило места. Хотя люди старались потесниться. То и дело приходилось бегать домой, приносить что-то недостающее. «Зой!» — позвала меня Тамара. «Сгоняй-ка в дом, принеси ко мне стул, узко мне тут на вашей лавке». Только я хотела привстать, как Леша поймал меня за руку и не дал подняться. «Сиди!» — велел он. «Хватит бегать!» А затем обратился к Тамаре. «Тетя Том, с таким подкатом сходи-ка ты сама!» А если вспомнишь, как надо просить, так и быть, принесу тебе стул. Узко ей, хохотнул какой-то дядька, уже пьяненький. Жрать меньше надо, Томка, а то отъела себе корму. Тамара обиженно сверкнула глазами, поджала губы, но промолчала и никуда не пошла. В общем-то, местное застолье мало чем отличалось от тех, что иногда устраивал папа на нашей террасе. Так же ели, пили, говорили тосты. Только народу раз в 5 больше. Ну и попроще еда и напитки. Вместо шашлыка — ножки буша, вместо лосося — сушеный окунь, вместо коньяка — самогон. Правда, мне было неуютно поначалу, потому что все меня разглядывали с нескрываемым любопытством, как будто только для того и пришли на меня посмотреть. Особенно девчонки. Те ж препарировали меня взглядом, но женщины постарше перешептывались, обсуждая. До меня сквозь шум и гам доносились отдельные обрывки. В городе ее нашел. Хорошая девочка, хоть и городская. В общем, первые полчаса я чувствовала себя куклой на витрине. Но потом, видимо, насмотрелись, ушли в свои разговоры, и мне стало свободнее. Сам же Леша сидел во главе стола, сияющий такой. Правда, наотрез отказался надевать солдатскую форму. Точнее, штаны от нее надел, а гимнастерку не стал. Остался в обычной белой футболке. Хоть его очень уговаривали, и парни, и девушки, особенно одна. Каким-то неведомым чутьем я сразу догадалась, что это и есть та самая Люба, с которой Леша когда-то встречался. Даже до того, как нас познакомили. Едва она вошла во двор с подружками, я тотчас почувствовала возникшее напряжение, хотя она и не смотрела сначала ни на меня, ни на Лешу. И вела себя раскованно и непринужденно. Громко переговаривалась со всеми, смеялась. Это уже чуть позже я стала ловить ее взгляды. На себе оценивающие, на Леше пристальные. А еще я невольно заметила, что она внешне чем-то похожа на Аську. Или Аська на нее. Во всяком случае, обе яркие, красивые, веселые, с озорным блеском в глазах и широкой улыбкой. У обеих светло-русые кудри и модельная осанка, как говорила про себя Ася. Видимо, такой вот у него любимый женский типаж. Я вдруг поймала себя на том, что это их сходство меня необъяснимо огорчило. Или уязвило. В общем, мне стало почему-то неприятно. И Люба это мне не нравилось. Свой острый интерес она скрывала за шумной болтовней с другими и заливистым смехом. Но я так явственно ощущала эту фальшь и наигранность. В какой-то момент Люба вдруг подсела к нам, оставив своих подружек. Надежда Ивановна, она сидела наискосок и чуть подальше, увидела это и встревоженно нахмурилась. «Леш, познакомишь нас?» С невинным видом спросила Люба и тут же протянула мне ладошку. Мне показалось, Леша тоже сразу напрягся. Да и ответил он не слишком дружелюбным тоном. «На, отвяжись». «Люба — это Зоя. Зоя — это Люба. Все?» «Значит, вот ты какая Зоя!» — протянула она. «Наслышана. А что в клуб наш не ходишь? Вечерами у нас дискотека. Хотя тебе после города, наверное, у нас будет скучно. А давно вы с Лешей знакомы?» «Год». Протянула она. «И когда свадьба?» «Скоро, Люба, скоро», — вмешался Алексей. Она ослепительно улыбнулась. «Значит, скоро гульнем еще и на вашей свадьбе». Глядя на Лешу, она сказала это беспечно и легко, хотя я со стороны увидела в ее глазах в эту секунду и боль, и обиду, и горечь. Она будто говорила ему взглядом: «Зачем ты так со мной жестоко?» Мне даже жаль ее стало, но и неловко как-то сделалось. Потом Лешу окликнули парни. Люба с минут посидела и тоже ушла. Тамара проводила ее долгим взглядом, а потом ляпнула во всеуслышание: «Мда, для Лешки теперь явно не красота главная. Но, может, так оно и лучше для жизни-то». Она явно хотела уязвить меня, но я не подала виду. Уж сколько раз Аська за мою жизнь говорила, какая я некрасивая, что у меня, наверное, иммунитет выработался. Правда, Лешина стрёмная мочалка меня все же ранила. Но от Тамариной шпильки мне было ни холодно, ни жарко. А вот Николай не удержался. «Много ты понимаешь, Тамара, в женской красоте. Я вот жалею, что мне такая, как Зоя, не встретилась». Я благодарно ему улыбнулась. Думала, что Леша вот-вот вернется, но он куда-то запропастился. Так что я посидела еще немного и пошла в дом. В доме было пусто и тихо. Только со двора доносился веселый шум. Я села в кресло. Хотела немного отдохнуть в тишине. И, наверное, незаметно задремала. Проснулась от того, что кто-то хлопнул дверью. «Есть тут кто?» — раздался Тамарин голос. «А, вот ты где! А я думаю, куда ты пропала? Ты это... Иди зайди в баню». «Зачем?» — не поняла я. «Сходи, сходи. Лешка там твой. Звал тебя. Иди скорее. Он ждет». «А что ему нужно?» «А я почем знаю? У него и спросишь». Я вышла из дома. На улице уже начало темнеть, а толпа за столом значительно поредела. Осталась почти одна молодежь. Они громко смеялись, пели, не попадая в ноты, и снова смеялись. По узкому дощатому тротуару я пошла через огород к бане. Тамара зачем-то семенила за мной следом. Однако свет в окошках бани не горел, как будто там никого не было. «Вы не напутали, он точно там?» «Ничего я не напутала», — отозвалась она. «Там-там, иди». Мы подошли к бане, и на меня вдруг накатила странная, но такая сильная нервозность, что резко захотелось развернуться и уйти, не заходя внутрь. Однако Тамара настойчиво подталкивала меня в спину. «Ну, чего ты мнешься? Заходи давай». «Да что вам от меня надо?» — — вскинулась я. И тут дверь сама распахнулась. И оттуда вышел Леша, застегивая ремень. Притом он явно не ожидал увидеть здесь и сейчас ни меня, ни Тамару. Я хотела спросить, правда ли он меня звал? Но тут из темноты бани показалась еще одна фигура. Глава 37. Встали мы в воскресенье ни свет ни заря. Лицо у меня вспыхнуло так, будто мне пощечину давали. В отличие от Алексея, Люба совсем не удивилась, увидев нас с Тамарой. Не засмущалась, не растерялась. Наоборот, бросила на нее такой взгляд, что мне подумалось, заодно они, что ли? «Это что тут за сходка?» Грубо спросил Алексей, справившись с первоначальным недоумением. «Похоже, стыдно здесь было только мне. Или нравы у них такие простые?» Одну назвал невестой, а с другой тут же в бане уединился. И ни малейшего конфуза. «Нет, я прекрасно осознаю, что все это не по-настоящему. Никакая я ему не невеста, и он мне ничего не должен. Не он этот фарс придумал. Еще и не выдал меня». Но все остальные вокруг думают иначе. Неужели он не понимает, как сильно он меня перед всеми унизил? Ведь они теперь будут шушукаться, обсуждать за спиной, пальцем на меня показывать. Мог он хотя бы с этой Любой не так открыто, если не может дождаться, когда я уеду. И зачем тогда вчера он приходил мириться? Зачем заставил поверить? А я как дура потом засыпала с блаженной улыбкой и весь день порхала, пока готовила застолье. Самой от тебя теперь противно, дура, тысячу раз дура. Развесила уши, размечталась. И как больно, Господи, как же больно. Не знаю сама, как у меня еще сил нашлось спокойно и без эмоций произнести. Тамара сказала, что ты меня сюда позвал. Я позвал? Переспросил он таким тоном, что Тамара сразу занервничала. Издала она смешок. Ну да, мне там кто-то сказал, что ты искал Зою. «А там тебе никто не сказал, чтоб ты угомонилась уже и не лезла, куда не просят», — рявкнул он. Я даже слушать не стала, как она юлит и оправдывается. Развернулась и пошла к дому, ступая тяжело, как старуха. А он даже слова мне не сказал. Не отправился следом, не попытался извиниться, ничего. Когда подошла к дому, меня кто-то окликнул. Наверное, Николай. Я плохо соображала и думала лишь о том, чтобы скорее уединиться, где можно будет не держать все в себе, потому что чувствовала, изнутри уже рвался наружу плач, заставляя горло судорожно сжиматься. Не оглядываясь, я поднялась на крыльцо, на автомате скинула на веранде шлепки и босиком зашла в дом. К счастью, Надежды Ивановны еще не было, потому что не успела я добежать до своей комнаты, как тихо завыла. А там уже рухнула на кровать лицом в подушку и разревелась. Я даже не слышала, что Николай зашел в дом, позвал меня. Вообще ничего не слышала. Только почувствовала, когда уже он начал трясти меня за плечо. Господи, нет. Зачем он пришел? Мало мне унижения. Еще и он увидел, как я тут убиваюсь. Зоя, ну что случилось? Кто обидел тебя? Леха? Томка? Сцепив зубы, я сдержала рыдание. С полминуты меня еще по инерции трясло, но все же я сумела успокоиться. Расскажи, легче станет. «Может, чем смогу помочь?» — приговаривал Николай. Я подняла голову, перевернулась на бок и села на кровати. Он поднялся с корточек и присел рядом. Я вытерла слезы, бормоча под нос. «Ничего, все уже нормально». «Да что тут нормального? Рассказывай. Вот увидишь, сразу полегчает». Я покачала головой. «Не полегчает». «Да что случилось-то?» Я взглянула на него. Он и правда смотрел на меня с неподдельной заботой и беспокойством. «Леша», — судорожно выдохнула я, — «с Любой в бане уединились, и там...» «И что там?» «Ну, это самое». «То есть ты зашла в баню, и они там?» «Нет», — снова покачала я головой. «Мы с Тамарой только подошли к бане, и оттуда вышел Леша. Он ремень застегивал, понимаешь? А следом вышла Люба». «Да, дела...» вздохнул он. «А Тамара там каким боком?» «Она меня туда и привела. Мне вообще показалось, что они с этой Любой так договорились. Потому что она соврала, что Леша меня в бане ждет. Как будто они хотели, чтобы я их там увидела». «А Леха что?» Я пожала плечами. «Ничего. Наорал на Тамару и все». Николай немного помолчал. «Слушай, Я Леху не оправдываю. Дурак он расповелся на Любку. Когда у него такое сокровище? Но она сама ему проходу не дает. Не устоял, видать, молодой еще. Может, он ее просто любит. Тут не знаю. Чужая душа потемки. Но я его утром спрашивал, виделся ли он с ней. Он сказал, что нет. Не зло сказал, спокойно, обычно так. Не как раньше. А что раньше было? Не сдержало ее любопытство. Ну, тогда до армии он даже слышать о ней не мог. Их вон Томка все пыталась помирить. Так он сразу взрывался. Что же у них такое случилось, что он вот так? Ох, не хочу я передавать все эти сплетни бабские. Ну да ладно. Все равно ничего там такого и не было. Они же с Любкой учились вместе. Потом встречаться стали, лет 16. Да, точно, мне тогда как раз 25 стукнуло. Я фазанку в городе закончил и сюда приехал. А Леха с Любой уже зажигал. Хотя это Любка зажигала. А Лехе не до того было. Надежда ведь уже тогда слегла. Он работал. А Любке хотелось гулять, на танцульки бегать. Но тоже понять можно, девчонка молодая. Вот они и ссорились, что он никуда с ней не ходит. Ни на костер, ни на танцы. На костер? Да, это местная наша традиция. Ну или как это назвать. Каждый вечер летом собирается молодежь на берегу. Разжигает костер и сидит полночи, песни поют. Общаются. Ну и выпивают, конечно. Сам по юности любил это дело. А Любка обижалась. Ну и, видать, решила вызвать ревность дурочка. Пошла как-то в клуб и там с одним закрутила. Назло Лехе. А наши же быстро все разнесли. А то еще и от себя прибавили. Он ее бросил. Как она потом не бегала тут к нему, не выпрашивала в слезах прощения. Он ни в какую. Даже слышать ничего не желал. Но злился. Ой, как злился. Томка только заведет разговор, так он сразу подскакивал и матом крыл ее на пару с Любой. Потом в армию ушел. Люба ему письма слала, ждала его тут. А он ей ни строчки. А почему Тамара так хочет их свести? Да ясно почему. Любкина мать, Лариса, подруга ее лучшая со школы. Еще и начальница в ОРСе. Дефициты ей всякие подкидывает время от времени. Вот Томка и старается. Николай немного помолчал, а потом продолжил. Хочешь, я поговорю с Лехой? По-мужски. Вправлю ему мозги. Нет, не надо. Не бойся, бить не буду. Хотя не помешало бы. Николай был прав. Разговор и правда помог. На душе все равно, конечно, висела тяжесть, но боль стала меньше. Я ему благодарно улыбнулась, но ничего ответить не успела, потому что за дверью раздались шаги, а в следующую секунду в комнату вошел Леша. Точнее, увидев нас, остановился на пороге. Придавив тяжелым взглядом Николая, он мрачно спросил: «А ты что здесь делаешь?»